Я говорю, что Фрокер имел деда другого Фрокера, Александра Разрывателя Цепей. А Пипина – внучка моего сына Камила Моряка. А моего сына Камила Моряка я родила от Александра Разрывателя Цепей. Кажется, просто. Вы с ума сошли? Нисколько. Я в своем уме. У меня отличная память. Пожалуйста. Как она умеет шутить, а? Она такая забавная, наша бабушка. Смотрите, они мне не верят. Потому что мне 106 лет, и они не могут вбить себе в голову, что когда-то мне было 35. Да, я имела сына от Александра Франкара. Красивый был мужчина. Браво. Браво. Но где? Когда? А разве тебе никогда не говорили, что я ездила в Париж по семейным делам? Так вот там, в Париже, этот красивый человек из цирка сделал мне маленького Франкара. И так ты понимаешь теперь, Франкар, почему я так люблю цирк? Какого черта вы торчите здесь? Вы что, не видите, что мы разговариваем между собой? Я не привык уступать место, когда говорят о моих предках. Я его сейчас вышвырну. Спокойно, Гильём. А ты не пугай, а то я выпущу на тебя моих тигров. Черт побери, я пойду за жандармами. Ты с ума сошел. Оставайся здесь, болван. Садись, Франкар. У меня ты дома. Так, значит, вы обманули деда Элуа. Вы изменили этому честному человеку? Изменили? Это было не в первый раз. Что, у вас были и другие любовники? Ну, старуха, бывали вы все. Должна сказать, что у меня их было достаточно. Боже, молчи! Я всегда говорила, что она хуже Луизетки. О, неправда, неправда, неправда. Вначале я была полна лучшими намерениями. Но он видел во мне вьючное животное и старуху в 30 лет. Работы я не боялась, и они прекрасно все это знают. Но когда с самого утра до самого вечера стираешь, чинишь, латаешь штаны, вытираешь детям сопли, держишь перо за муре, который не умел писать, я уж не говорю о счетах, он не умел считать, а иногда мне так хотелось сердечной ласки. И если муре носил рога, то только потому, что сам этого хотел. Вы позорите память деда Элуа. Я не опозорила его имя, я даже спасла его честь. Так, ну, господин Маркус, раз больше не говорят о вашем деде, вы можете удалиться. Оставайся со своей невестой, Франкар, и узнавай эту семью. Она хочет надругаться над семьей! Не над семьей, над муре! Семья Муре, где собрались 147 одной породы, чтобы копить деньги и следить, чтобы ни одна копейка не закатилась к соседу. Семья Муре, где дают друг другу руку только для того, чтобы чужой не попал в их хоровод. Семья Муре, где каждый готов вцепиться в глотку другому. Я говорю, что такая семья не семья. Она позорит настоящие семьи, где живут в любви и добром согласии. Ведь семья. Семья – это не только имя. Это и сердце. А я никогда не видела их сердце. Я не говорила тебе, Франкар, зачем я ездила в Париж повидаться с императором. Это из-за дезертира. Да, брат моего мужа был дезертиром. Это неправда. Правда. Он не хотел убивать невинных детей, женщин, стариков. И он бежал и был признан дезертиром. И если можно было его гильотинировать под другой фамилией, эти муре первые помогли бы палачу. Ну, а я поехала в Париж и вымолила ему прощение. Так что без дезертира тебя бы же здесь не было, как и никого из потомков Камила Моряка. Итак, вы оба двоюродные брат и сестра, и ваш брат вполне в духе семьи. Простите, простите, над кем здесь издевается? Этого не будет. Не будет? Этого не будет. Не будет. Не будет. Не будет. Нет, не будет. Не будет. Угу.